Пролог. Мнение демона. Кажется, мой исток только что изволил провалиться в полностью бессознательное состояние, вызванное 5 бутылками крепленного иринийского. А посему у меня появилась возможность немного посвоевольничать. Итак, позвольте представиться. Ореух. Высший демон класса Пожиратель душ. Повелитель инферианского домена мира Эльтиан. Кажется, в одной из людских мифологий подобных мне сущностей называли князями тьмы. В книге же, откуда мой исток взял себе псевдоним, который я сделал своим именем, мы назывались герцогами хаоса. Впрочем, не важно. Я не очень-то интересуюсь измышлениями потенциальной пищи. Вы спросите, почему же я так рад возможности посвоевольничать? Мол, что может помешать столь могущественному типу, каким я себя провозгласил, поступать, как только в голову взбредет? Увы. Могущественный-то я могущественный. 6 подчиняющих под началом. Не хвост чертячий. Но вот, увы, несовершеннолетний. Это выражаясь образно. Если же говорить всерьез, то мой исток, Олег Давыдов, бывший студент филологии в мире Земля, а ныне могущественный некромант и магистр магии огня, известный здесь в Ультиане под именем Орех, ненаследный князь Жбельский. Именно его подсознательные желания, мечты и стремления послужили основой для моего рождения. Да-да, тот самый Олег, чье тело сейчас, пока я еще не перехватил над ним контроль, валяется лицом в блюде с жареной бараниной. Так вот, он категорически отказывается от слияния сознаний. Абсолютнейшая глупость. Он боится, что при этом утратит свою драгоценную личность, и разубедить его в этом заблуждении пока не получается. А без слияния, увы и ах, моя власть остается почти чисто номинальной. То есть нет, вы неправильно поняли. Я хоть сейчас могу двинуть свои легионы куда и на кого угодно. Но что в этом толку, если нашим телом, в котором мы оба пребываем, управляет исток, позволяя мне появляться лишь изредка и ненадолго. И то в основном только для того, чтобы вытащить нашу с ним общую задницу в купе с остальными прилагающимися к ней частями тела из очередной смертельной неприятности, в которую он влипает с завидным, а точнее незавидным, постоянством. Вот и сейчас влез в гражданскую войну, что уже 5 лет идет в одном из средних размеров, но да нельзя разрушенном и забытом всеми богами, кроме одного, весьма и весьма неприятного королевстве под названием Фенриан. Причем влез на стороне проигрывающей, практически не имеющей ни власти, ни контролируемых территорий принцессы Аталетты. Нет, я конечно все понимаю. Натуральная блондинка с хорошей фигурой, милым личиком и все такое. Тоже мне нашлась Елена Троянская. Ну ладно, влез. Ну зачем на Перу в честь его прибытия? Мой исток персона знатная, простым приветом от него не отделаешься. Да и обычаи здесь такие. Надираться как последняя свинья. Впрочем, не буду оскорблять животных. Как рыцарь. Это будет точнее. Ибо большинство из присутствующих в пиршественном зале представителей этого сословия пребывают в аналогичном состоянии. Хотя, отнюдь не все. Кажется, молодой дворянин за соседним столом позволяет себе насмешничать над нами. Сожрать его, что ли? А, впрочем, нет, не стоит. Вдруг исток огорчится. Ему, наверное, будет неприятно, если я буду есть его союзников. Ну, тогда пошучу немного. А после можно будет и делом заняться. Заодно проверю навыки управления, что пока бесцельно спят в моей крови, не находя себе никакого применения. Но вначале шутка. Знаете, мы, демоны, очень любим хорошие шутки. Только вот люди почему-то наш юмор плоховато понимают. То разбегаются с воплями, а то и все берут и умирают прямо на месте. Со смеху, наверное. Ну да ладно, это их проблемы. А я перехватываю командование над нашим телом.